Глава 52. Никель ждал этого звонка. Звонка от Фрэнка с запасного телефона. В 4 утра он с трудом выныривает из мутной полудремы. Слава богу, слава богу. Шерм, послушай, чистый паспорт и билеты на самолет ждут тебя в Тихуане, говорит Шерм. Завтра утром будешь во Франции. Европейский Союз не экстрадирует преступников, подлежащих смертной казни. С Петти и Джилл все будет в порядке. Удачи, друг. «Посылаешь меня в очередную засаду, друг?» «О чем ты, черт возьми?» Шерм слушает рассказ Фрэнка о засаде в банке и о датчике, с которым он ехал до мотеля в Броле. «Фрэнк, ты же не думаешь?» «А что мне думать, Шерм? Кто знал о банке? Только ты и я». «Ко мне приходили Фрэнки, но я ничего не сказал, клянусь». «Кто приходил?» «Бандиты какие-то и федералы». «Федералы?» «Твой приятель», — отвечает Шерм. «Хансен, у них ордер на твой арест, Фрэнк, за убийство Винса Вена и Тони Паламба». «Кто такой Тони Паламба?» «Наверное, парень с удавкой, который был на яхте». «Шерм, ты что-нибудь знаешь об этом Тони Паламба?» «Говорят, он был тайным агентом ФБР в рамках операции «Подсадная грудка». «Подсадная грудка», «Стриптиз-клубы», «Тедди Мильора», «Детройт». «А что за бандиты?» — спрашивает Фрэнк. «Я их не знаю, знаю только что. Я им ничего не сказал. Ты где, Фрэнк?» Разбежался. Шерм, похоже, оскорблен в лучших чувствах. «Мы ведь столько лет...» «Вот и я о том же, Шерм. Фрэнк, должен же ты кому-то доверять?» «Правда?» — думает Фрэнк. «Кому?» «О банке знали всего 3 человека. Я, Шерм и Майк Пелла. Единственный, кто точно меня не сдавал, это я сам». «Значит, надо найти Майка. Но где его искать?» «Кое-кто мог бы мне помочь. Довериться Дэйву?» «Только потому, что мы дружим 20 лет?» «И потому, что он мой должник?»